возможность вот так сидеть, мне же не надо чего-то видеть. Знаешь, это хорошо. Особенно, когда ты в время зеркало себя смотришь, хорошо. Ну как настроение? Замечательно. Хорошо. А у кого наоборот сегодня настроение вниз пошло? Поднимите руки. Хорошо, это тоже умницы. Усвоили уже, можно сказать, вот это вот движение. Хорошо. У кого движение сегодня вниз по обострению? Поднимите руки. Обострение, кратковременное. Поднимите руки. Отлично, замечательно. Давайте поаплодируем. Гарри Косноколович, он любит очень проверки и показывать, вот он такой зверь, потом поворачивается, так, а теперь моя кормилица, да? Потому что иногда надо пинка давать вам, как бы, а вроде добренький, поэтому приходится поворачивать, а потом входит сначала добренький и говорит, поднимите, пожалуйста, руки, у кого нет обострения, поднимите, пожалуйста, руки, я к вам обращаюсь, у кого еще не началось обострение? То есть кто не услышал, как маятник качнулся или в одну, или в другую сторону. Было давление нормально, подпрыгнуло. Был понос, стал запор. Там голова была светлая, а теперь что-то такое за шум появился. Глаза были нормальные, а сейчас что-то покраснели, чешутся или что-то. Где-то мышцы какие-то за это самое. Короче, все, что у вас отклонилось и дало о себе знать, это и есть кратковременное обострение. Значит, у кого не было ничего, поднимите руки. Так, хорошо. Тут Варбеков меняет лицо и начинает звереть и говорит, фу, отсюда! Кто за вас работать будет? Это значит, ваша болезнь не поняла, что вы вообще собираетесь ее выпроводить из себя. Да? Вот я вчера вам объясняла. То есть обострение, как мы относимся, слава тебе, Господи. Все, процесс запущен, все началось. Все идет по плану. Значит, Мэри, прямо заявляем, я ей дам завтра, да? Вот. Галь, поняли? Значит, будьте внимательны к себе и наблюдайте внутри за всеми движениями, которые происходят. Понятно, да? Поехали дальше. Давайте мы посмотрим ваше домашнее задание. Вы помните, сколько времени я потратила вчера на то, чтобы объяснить вам, как заниматься дома, да? Сейчас я посмотрю, что же привело вас сюда, и что же объединяет нас вместе, раз мы собрались здесь с этим, со всем. Нет, секретарь. Хорошо. Значит, первое, что я вас прошу, откройте первую страничку и покажите мне вашу фотографию. Вот так. Ой, ну прелесть. Хорошо, а друг другу покажите. Друг другу покажите. Ой, какие красавцы. Супер. Киноактеры отдыхают вообще по полной программе, да? Хорошо. А теперь поднимите руки, кому нечего было сейчас показывать. И вот эта противная жирная морда, там нарисованная в очках, хоть при короне, да, показывать просто даже это самое. Почему? Просто я вчера объяснила. А если фотография нашлась, все, надо просто не влезла сюда. Надо было положить, носить все время с собой. Все время, я помню, я начала только заниматься, нашла фотографию, ну, наверное, мне где, ну, наверное, 15 лет, может быть, 14. Но мне так это нравится, фотография, до сих пор. И я ее положила, и соседка, как всегда, смотрит, говорит, это что, ты, что ли? Я говорю, да, надо же, какая была и какая-то. Мне так обидно. Проходит год. Я эту фотографию так с собой носила, ну и просто сижу, там тетрадь свою достала, другая соседка смотрит, ой, говорит, надо же, ты совсем не изменилась. А вы думаете, это случайно? Это за год уже я себя подгоняла все время. И образ тот носила, да, и как-то лицо делала такое, не раскисшее, противное, золото. Кто работал с зеркалом с утра и уже сказал себе, ты какая красавица, какая ты хорошая и какой красивенький. Получилось? Получилось. Молодцы, похвалите себя. С каждым днем вам будет все приятнее и приятнее. Некоторые мужчины потом говорят, надо же, говорит, раньше быстро там побрился, а сейчас, говорит, 10 минут смотрю, 15. Жена говорит, Коля, ты чем там занимаешься? А он все говорит, я наглядеться не могу. Почему-то мужчины просто нам показывают пример. Да? Полюбить себя, принять. Кто вот уже принял себя? Принял, полюбил, от души к себе относится с любовью. Поднимите руки. Хорошо. А кто еще никак не может настроиться на то, чтобы принять себя? Вы представляете, что делаете? Нет, вы понимаете, я просто психолог, мне так хочется переключиться совсем на другую деятельность. Ну и как вот в психологическом тренинге. Можно? Можно вас сюда? Сейчас начнется. Так, все, кто хочет, девочки, да, мальчики, как хотите, ориентация у меня не будет, да? Девочки, скажите, пожалуйста, вот все, самое вот такое в этом человеке, что вам нравится, ну начинайте, говорите вот про него, ему. Он будет плечи все расправлять. Всех ему говорите. Стройный, подтянутый, высокий, симпатичный. Волосы красивые. Плечи широкие. Плечи широкие. А глаза? Взгляд архивный. Хорошо. Зубы? Зубы. Зубы. Мужчина, то, что надо, да? Еще. Серые волосы идут. Так, да. Ричард Гир. Хорошо, давайте поаплодируем. Ну, поехали дальше. Сейчас, немножечко спустя время, я к вам вернусь, тех, кто не выполнил домашнее задание. Просто пройдем по домашнему заданию дальше. Кто нашел сантиметры и замерил все свои эти задачи? Хорошо, молодцы, а кто нет, поднимите руки. Так, ясно. Дальше. Следующая страничка. Кто справился с заданием записать свои проблемы, освободиться, избавиться и так далее, и так далее. Первая очередная задача. Хорошо, молодцы. Кто этого не сделал? Поднимите руки. Ну нет, первая проблема, с которой вы пришли, это написать. Дальше, кто определил, зачем вам надо выполнить эти первоочередную задачу? Зачем? Поднимите руки. А, хорошо, умница, а вы что? Ну вы помните, наверное, палец хороший. А что у вас случилось? А дальше поехали. Поехали, определили зачем, да, это вам надо. Трудно это было? Или трудно, да? А, наверное, еще труднее было дальше поставить перед собой цель. А вообще, ради чего все это? Да? Ради чего? Вот сегодня по целям мы еще с вами будем говорить, потому что это одна из тем сегодняшнего нашего такого обсуждения. Да? И тогда, может быть, вы дома доработаете то, что у вас не получилось в домашнем задании. Хорошо? Цель. Дальше поехали. Как у вас получилось работать с чертами характера? Много себе качеств положительных написали? Много. Много. Умницы. А кто себя не смог вот так разглядеть с первого взгляда? Не смог открыть качество? Совсем? Нет, точно нет. Ну, хорошо. Главное, как говорил наш этот, главное начать, да? Начали. Хорошо. А кто нашел уже в себе какие-то и такие отрицательные черты характера? Великолепность. Это значит, есть с чем работать, правильно? И будем работать, убирать эти качества для того, чтобы заполнять больше делать противоположных, то есть положительных. Следующая страничка. Как у нас получилось с анализом мочи? Получилось. А у кого не было мочи, чтобы сделать единицы руки? Мочь была. А кто баночку не нашел? Честно. Смотрите, я просто так спросила. Вот они, баночку они не нашли. Ну хорошо. На первый этап, мы же вчера запуск очистительного механизма не сделали, вы просто проверили исходное, с чего начинать, да? А сегодня уже вечером, после оставите на ночь, а утром посмотрите, как состоялся сегодняшний запуск очистительного механизма. Хорошо? Поехали дальше. Да. Это первый матч утра или? Утром и вечером на ночь. Да? Два раза собирались. Утром и вечером. И в дальнейшем всегда. Да, все время. Пока занимаетесь. Смотреть, анализировать вечером утром. Нет. Можно так. Вот осадки ведь они бывают когда? Когда постоит что-то. Да, постоит, тогда осадки. Поэтому можете оставлять, прикройте только ее. Мочу утреннюю до вечера, и днем посмотрите, вылейте. Потом вечером оставите, прикроете и утром вы посмотрите, запишите и вылейте. Да, я помню, так вот смотрю, веду группу, у одного баночка стоит. Я вообще не поняла. И вдруг вопрос, говорит, Валентина Павловна. Я, говорит, не специалист по моче, поэтому разобраться не смог. И принес, вот, вы, наверное, понимаете мне, расскажите, вот, всем, наверное, будет интересно. И выходит с этой баночкой ко мне. Я говорю, я тоже не Катергагин в этом деле, вы же там сами со своей мочей разберете. Он говорит, нет, Валентин Павлович. Там написано про вкус и про запах, а я это не понимаю. Открывает баночку, да все сидят вот такие, да? Он нюхает и так спиной поворачивается, говорит, Валентина Павловна, подбираете мне. Я уже поняла, просто приколист. И говорит, а теперь на вкус. И начинает отхлебывать, все сидят в зале плохо. Пиво принес. И отрывается на всех по полной программе. Тему можно отслеживать действительно, что есть показанием хорошей результативности в очистке. Вы смотрите, во-первых, появятся взвеси такие, как медузы, хлопья появятся. У кого-то прям песочек выпадает. Смотрите, если песочек светлый, то это новенький. Если такой желтый, это уже застаревший песочек. Дальше. Иногда бывает на стекле такие, как пузырьчики маленькие. Это только на чайный песочек, песчинки, они держат вот эту, как пузыречек, около себя образуют вот эту вздутость. То есть вот это, да, то есть отслеживаете и смотрите, мутное. Да, или цвета чая липтом все время меняется, или вкуснеет на глазах. Ну там смотрите по этому самому. Потом, у кого-то раньше было маленькое количество, отмечают некоторые, а вдруг моча пошла, то есть жидкость выходит лишняя из организма, запуск такой, то удерживалась, может быть, жидкость плохо очищалась, а то увеличилось количество, а у кого-то наоборот. Уменьшилось количество. Все фиксируется, поэтому там и разные графы. Поехали. Дефекты кожи. Посмотрели, записали, разобрались. Да? У кого были какие-то проблемы с этим делом? Что? Опухоль. Не смогли. Опухоль не входит как дефект кожи. Не записывайте ее, ладно, не записывайте, вычеркните. И это тоже не дефект кожи, да? Это будет совсем другая работа, и это все уйдет, даже не думайте об этом. Да, но это не дефект кожи. Хорошо? Морщины, дефекты кожи. Но на лице, пожалуйста, дорогие мои, не работают. И потому что отдельное будет упражнение с морщинами на лице. Хорошо, да? И веснушки украшают девушку. Некоторые прям специально подрисовываются веснушки. На теле? Да. Нет, с веснушками лучше не работать. Только на образе, что они уходят. Да? Они уходят. Почему вот все родимые пятна не берем, да? Ну, потому что происхождение неизвестно. Лучше в это не лезть. Так же, как с родинками. Я вам сказала, родинка – это свернувшаяся змея, считает Древний Восток. Да? Главное перед собой образ иметь, кожа гладкая, чистая. Вот один из слушателей у нас так делал. Я говорю, сидите на работе под лампочкой, представляете, что вы на Канарах загораете, и лицо у вас загорает, если кто-то хочет быть загорелым, тело загорело, все. И у нас некоторые слушатели пользуются. Вот я приезжаю, они выходят загорелые. Говорит, я так круглый год, мне все говорят, ты что, опять на Канарах мотался? А то я каждое воскресенье, субботы мотаюсь. А сам, говорит, сижу под лампочкой, представляю, что я на... То есть на образ отвечает наше тело и загорается, собирается Бога. А вы, наоборот, работаете, что тело гладкое, белое, белое, белое. Да? Кто-то любит загорелое, а кто-то хочет, чтобы не было никаких там веснушек. Кто-то специально себе рисует веснушки, чтобы привлечь внимание, кто-то освобождается. Вот я знаю, у кого волосы прямые, те завивают их. А у кого завиваются, нет, им надо распрямляться. Да. То есть это вот у нас в голове. Мы прекрасны, нас природа каждого. Ну просто изумительно. О каждом стихи можно писать, восторгаться. Нет там чего-то, как обычно, не хватает. То нам это, то пятое, то десятое. Да? Надо любить себя таким, какими нас создала природа. Каждый великолепен. И это так. Это так. Некоторые еще сидят, не верят. Знаете, как бывает, просто смотришь и не понимаешь. Красавица! Вообще глаз не отведешь. Выходит и говорит, я не люблю себя. Я не принимаю себя. Да? Сколько времени надо потратить, чтобы вот зажечь вот эту любовь внутри? Чтобы сам человек принял и понял, какой это вообще клад бесценный на самом деле. Понятно, да? Но хорошо, если это доходит. И человек включает сам без... Ну, раз пришли, значит, нужна помощь. Поехали дальше. Мышцы, которые участвуют в задержке мочи. Кто нашел? Поднимите руки. Отлично. А кто не нашел? Все. Вместе мы и будем искать. Выйдите сюда. Но это не сейчас. Это когда у нас будет сегодня гинекологический, урологический автомассаж. Хорошо? А может быть, перерывчик? Я, честно сказать, забыла. А память у нас хорошая. Я смотрела. Хорошо, поехали дальше. Ревизия здоровья. Кто с первого раза со вчерашнего дня запомнил ее и уже получилось? Хорошо. Не волнуйтесь, так как эти 10 дней один раз мы будем здесь делать, и один раз вы дома самостоятельно, это упражнение вы все запомните. Да? Там не важно, как. Главное в этом упражнении любовь посылать, создавать вот настроение человека, который любит себя, планирует, создает внутреннюю программу к тому, что организм не станет. Хорошо. Откройте следующий день, второй. Утром проснулись, с улыбкой потянулись, всего же сделали и сказали себе про любовь. Кто это сделал? Поднеси. Нет. Так, процессы запустились. Хорошо, дальше. Молодцы, уже начинаем. Зеркало, мы уже говорили. Душ. Кто сегодня мытый пришел? Мытые. Отлично. Горячую воду начали пить? Ну как, пошла? Хорошо, хорошо. Значит, вечером можете полстаканчика сегодня выпить, если чувствуете стакан много. Да? Потому сегодня я сказала, что объясню, как вы будете дома работать с маркой у окна. Эту работу выполняют те, у кого проблемы с глазками. Хорошо? Потому что я знаю, что в группе много людей, у которых зрение не... Ну, вы послушайте, для себя надо иметь представление, как это упражнение выполняется. Это работа с маркой окна. Марка – это слово совершенно символически звучит. Вы можете из рекламы каких-то журналов, которые выбрасываете, вырезать, ну, как марка почтовая, или как календарик. Да, 3x3 или 4, ну там на 3. Это не важно. Любой, ну как бейджик вот такого размера. То есть бейджик сегодня не положим. Значит, цветной. Цвета лучше подбирайте мягких оттенков, зеленоватые, так с желтым, может, оттенком, голубоватые. Но не надо красные, чтобы раздражали глаза. Нашли, может быть, мелкий рисунок. Около окошечка своего на расстоянии 25-30 сантиметров на уровне носа вы наклеиваете на стекло. На стекло наклеили. Как работать? И вот она у вас так остается, пока вы занимаетесь. Это аккомодация зрения. Вы подходите на это расстояние, смотрите 3 секунды на эту картинку, рассматривая ее. Да? Пока только тот результат, который вы можете получить. Не насилуйте глаза. Может быть, еще раз плывчатые, неясные, нечетко. Ну, вы зафиксировали, сказали, умница, молодец, все нормально. Дальше поверх этого смотрите туда, вдаль. И видите первый, допустим, кустик дерева, который четко можете рассмотреть. Пускай он недалеко находится. И вот пока вы четко не наладите, не увидите этот кустик, вы на нем работаете. Проходит несколько дней, вы видите его четко, вы стараетесь увидеть предмет дальше. А, там может быть дерево какое-то, потом дальше. И это расстояние все время остается таким, а то все время удлиняется. Работаете так. 3 секунды на марку, 3 секунды дальше. 3 секунды на марку, 3 секунды вдаль. Если глазки устали, поморгайте. Да? Если больше режет глаза, не насилуйте себя, разотрите руки, сделайте пальмик. Сядьте или стоя, как вам удобно. Пальмик можно делать и лежа, и стоя, и сидя. Да, как вам удобно. Глазки вы чувствуете? Очень просят, чтобы вы послали им энергию, дали им разгрузку. Пожалуйста. Итак, вы выполняете это упражнение 5 минуточек в день. Все. Итак, ну все, мы по домашнему заданию прошли. Я в общей сложности отметила, что практически у вас было время, и многие очень хорошо поработали по домашнему заданию. Но все-таки поднимите руки, кто по одному какому-нибудь этому параграфу, который я спрашивала, не выполнили. Хотя бы по одному какому-нибудь параметру не выполнили. Ага, хорошо. А это братья, а как же это самое главное? Встали все. И руки в сторону. На управление волей. Если мы вот так безвольно и как всегда будем относиться к себе, раз я столько времени потратила, значит, это важно. И будьте, пожалуйста, так, если я попросила что-то сделать для себя, вы же для себя делаете, значит, это надо выполнить обязательно. А сейчас немножечко постоим. Вот обратите внимание, с каждым днем будет стоять все легче и легче. Помните, дорогие мои, помните рассказ Мирза Карима Сунаковича, где он рассказывает, как он в горах был в Казахстане? Помните? Вот если вы не помните, еще раз прочитайте и подумайте, почему вдруг вот это поза орла вдруг вышла здесь для работы, она пришла как раз из того рассказа. Мерзакай Мясакович нас еще заставляет вот так стоять. Руки или вот так, а потом в ласточку. Если нет, то отжиматься 40 раз. Да? Ну, нормально, сегодня только так стоим, завтра. Дома будет все, все почистим к завтрашнему дню домашнее задание, да? Да. Хорошо, молодцы, руки опустили. Замечательно. Садитесь. И легче, да?